Глава 11. Гирин очнулся, чувствуя разбитость, лень и странную воздушность во всем теле. Точно он резко переломил самолет на выводе из пикирования, на мгновение потерял от перегрузки сознание и теперь летел по баллистической траектории невесомости. Прямо перед Александром расстилалась озерная гладь, над головой хмурилось серое небо и покачивались сосновые ветви. Страшно было пошевелиться. Гирину казалось, попробуешь, а тело вдруг да и не послушается. Оттого и пробовать не хотелось. Жутковато. Такое иногда случается после глубокого сна. Вот Александр лежал на спине в своем удивительном состоянии земной невесомости, не совсем понимая, во сне это происходит или наяву. Удивительно знакомый, но в то же время и чуждый, словно неземной звук вдруг донесся до ушей Гирина, будто где-то далеко-далеко ударили в колокол. Этот растянутый ясный удар мягко упал на озеро и уже по водной глади докатился до его ушей. Пауза и снова. «Олла! Олла!» «Красные журавли!» — с улыбкой прошептал Александр. «Он бредит!» — послышался сочувственный голос Люци. «Я не брежу!» — снисходительно возразил Александр. «Летят красные журавли. Где-то гроза». Преодолев, наконец, свою странную сонную лень, Гирин принял сидячее положение и осмотрелся. Бирюзовое озеро в окружении багряных деревьев, розоватый песок, синее-синее стратосферное небо и хрустальное солнце. Мир иной. Стало быть, ветви сосен над головой на фоне серого неба — это сон? Но где же Люци? И, в конце концов, что произошло? Гирин отлично помнил, как сверкнула, ударила молния, едва он ступил на песок. Молния с ясного неба? Не иначе, как наказание Божие. Удар молнии испепелил, как это и полагается, дьявола-искусителя, а заодно досталось и Александру. Не води дружбу с падшими ангелами. Гирин засмеялся и, опершись рукой о песок, легко вскочил на ноги. Люци нигде не было видно, хотя влажноватый песок в тени кустарника еще хранил его следы. Самый кустарник теперь украшали пышные гроздья голубых цветов. Наверное, распустились те самые сухие кисти, которые Александр поначалу принял за ягоды. Гирин ухватился за основание одной грозди, намереваясь сорвать ее. Гроздь вдруг ощетинилась, зерошились венчики ее мелких цветов и громко пискнула. Александр испуганно, точно от раскаленного железа отдернул руку и наказал себе впредь быть поосмотрительнее. Еще раз оглядевшись, он крикнул в сторону озера. «Люци!» Крик прокатился по безмятежной озерной глади. Отразился от багряных гигантов, росших на противоположном берегу, и негромким, но хорошо слышным стоном вернулся обратно. Александр удивился и крикнул еще громче. «Люци!» Теперь он уже ждал возвращения эха, склонив голову на бок. И когда эхо вернулось, засмеялся, удивленный и очень довольный. Отзвук имел характерную миусовскую гнусавинку. Уникальное эхо. Гирин хотел крикнуть еще раз, но передумал. Не гармонировал этот крик с тишиной и покоем, разлитыми вокруг. А если Люци где-то поблизости, то он и без того должен был его услышать. Вот если бы действительно можно было докричаться до Миусова, Александр кричал бы до хрипоты. Железный Ник, как и всегда, наверняка что-нибудь допридумал. Помог и подсказал. Александр выбрал камень поудобнее и, решив подождать развития событий, задумался. Как ни странно, как это было не обидно Гирину, но не любили Миусова в полку по-настоящему. Его уважали и побаивались, им восхищались и гордились, на него злились, но не любили. Утомляла его дотошность и пунктуальность, раздражала мелочная требовательность и непробиваемое спокойствие, с которым он разрешал самые острые проблемы. Сердила железная логика и особое летное ясновидение, позволявшее ему не только разложить по косточкам любое летное происшествие, но и докопаться до его движущих сил и психологических мотивов. Не хватало ему душевной теплоты и нестиснутой догмой руководящих документов доброты и милосердия. И к Миусову пилоты относились с холодком. А вот Добряка и Увольня и Васика любили. А ведь летчик он был средненький, хотя в своем штурманском деле дока. Знаток всяких навигационных тонкостей и хитростей, общепризнанный мастер по девиационным и радиодевиационным работам. И Васик, недолюбливавший высший да и сложный пилотаж, планировался на такие задания неохотно и только в силу необходимости. Об этом знали все, от командира полка до рядовых летчиков, да и сам Васик не играл во всякие там тайны и загадки, как это нередко случается с пилотами, которые по тем или иным причинам теряют кураж и побаиваются летать. Со своей добродушной улыбкой он откровенно говорил: «Это все для молодых, которым еще скучна нормальная жизнь и нужно все наперекосяк. Ну, в самом деле, чего хорошего в том, что человек, царь природы, болтается в воздухе, как обезьяна вниз головой?» Друзьям, а у него их было немало, и Васик говорил еще откровеннее: «В истребители я попал случайно. Мое место в транспортной. Я бы ушел, да знаю, посадят ведь на правое сиденье. Они без этого с нами, истребителями, не могут. И будешь год, а то и два пилить под началом какого-нибудь мальчишки и бегать по диспетчерам да метеостанциям с документами. Нет уж, я лучше поскреплю еще годок-другой. Да и подамся на штабную или в преподаватели». Может быть, эта откровенность майора и Васика и обезоруживала сослуживцев, позволяя им смотреть на штурмана немножко свысока, а заодно и прощать ему некоторые слабости. Что самое удивительное, Миусов и Васик дружили. А уж если выражаться точнее, то и Васик был у Миусова единственным другом и по-настоящему близким человеком. Они дружили не только между собой, но и семьями. Вместе ходили в кино, проводили выходные дни и праздники. Вот и попробуй разобраться в тайнах человеческих сердец. Полковые донжуаны, а их в авиации предостаточно, сначала многозначительно поговаривали: «Шаршеля фам», и искушенными глазами с интересом присматривались, так сказать, к межсупружеским взаимоотношениям этой четверки. Но довольно скоро все убедились, что в этом плане там все чисто. Пикантные разговорчики прекратились, а тайна дружбы двух совсем не похожих командиров и пилотов так и осталась тайной. И все-таки Гирину казалось ужасно несправедливым, что и Васика любят, а железного Ника нет. Дело в том, что Александр тайно, как ему представлялось, преклонялся перед Миусовым, подражая ему в манере ходить, закидывая планшет на плечо, одеваться, сдерживать свои чувства, облекать свои мысли в короткие и точные афористичные формулировки, а самое главное – в манере летать. Пилотировать самолет смело, свободно и в то же время строго. Так что ни один проверяющий и инспектор не придерется. Гирин очень бы удивился, если бы узнал, что его преклонение перед Миусовым – тайна Полишинеля, известная всем и каждому. А это было именно так. Гирин ничего не знал об этом потому, что в этом тонком деле насмешливые, острозубые авиаторы проявляли на первый взгляд непонятную, а на самом деле совершенно естественную деликатность. Подражать железному Нику, оставаясь самим собой, общительным, добрым парнем, было ох, как нелегко, особенно в манере летать. Это был своеобразный маленький подвиг, вызывавший и осознанное, и подсознательное уважение. Ну, а уж вовсе дубовых индивидуумов пилотский коллектив умел вразумлять быстро, крепко и надолго. Любопытно, что и Миусов с неброским, но приметным уважением относился к молодому летчику и даже опекал его, правда весьма своеобразно, очень по-миусовски, так, как позволяли ему его характер и принципы. Однажды Александр шел с аэродрома в город пешком. Просто погода была хорошая и захотелось пройтись. Благо, когда надоест, всегда можно было сесть на рейсовый автобус. Стремительно мчавшаяся вишневая «Волга», жалобно взвизгнув тормозами, резко остановилась возле него. Передняя дверца распахнулась, и холодноватый, с гнусавинкой голос не то предложил, не то приказал: «Садитесь, лейтенант». Гирин поблагодарил и сел. Машина птицей рванулась с места. Уже после того, как Гирин познакомился с Миусовым, как с пилотом и командиром, он с нескрываемым удивлением узнал, что железный Ник –